Концепция удовлетворения потребностей. Выглядит просто. Я нашел на рынке неудовлетворенную потребность в сегменте с платежеспособным спросом и предлагаю свой товар или услугу как наилучший способ удовлетворения потребностей потребителей этого сегмента. Нужно найти на рынке неудовлетворенную потребность и составить предложение таким образом, чтобы рынок не мог от него отказаться. Ну а поскольку в маркетинге существует незыблемое правило, маркетолог берет все ответы только на рынке, нашел, значит провел маркетинговое исследование. Только правильное исследование, а не такое, как вы привыкли, но об этом позже. Теперь действительно все меняется. Во-первых, оказывается, что все, что вы продаете, не товары, а удовлетворение потребности. В чем? В выгоде покупки и послепродажного обслуживания. Во-вторых, меняется конкурентная среда, так как теперь конкурент у вас не по свойствам товаров и услуг, а по тому же удовлетворению потребности. Из-за этого бывает, что плохо продается хороший товар, а самый обыкновенный – лучше всех. Очень показательный пример одного подмосковного пищевого комбината, который я когда-то консультировал. Предприятие производит разнообразные кондитерские изделия очень высокого качества, но намного дешевле, чем у раскрученных конкурентов. Оптовики, конечно, радуются, поначалу покупают, а через пару месяцев куда-то исчезают. Оказалось, что процесс покупки достаточно сложен, а в отделе сбыта работают всего две девушки, которые просто не успевают обслуживать потребителей. И стоят оптовики в очереди по 3 часа, потом выбирают нужные позиции в прайс-листах, потом на склад бегут, целый день теряют. Пару раз так помучаются, а потом отказываются. И не нужны им уже вкусные дешевые конфеты, которые, кстати говоря, продаются хорошо и быстро. Когда мы сделали сеть между компьютерами отделе сбыта и на складе, отксерили прайс-листы и наняли еще двух работников отдела сбыта, объем продаж вырос в 2 раза. Мы просто удовлетворили потребность в быстрой покупке. Вот мы и пришли к вашему рабочему месту. С концепциями все, пора начинать работать. И начнем мы не с работы на рынке, а с обустройства маркетинговой службы. Ну и что, что вы пока один? Вот вы и есть вся маркетинговая служба. Планирование работ, развертывание системы получения информации и так далее. Но сначала о маркетинговых исследованиях. В России впервые заинтересовались маркетингом приблизительно в 1995 году. Но заинтересовались особым образом. Дело в том, что наши уважаемые бизнесмены по большей части самоучки. Поэтому они считали, что можно всему научиться, если прочитать правильную книжку и спросить у правильного человека. Они начали с правильной книжки. А поскольку тогда наиболее распространенной была книжка американского консультанта, доктора философии и преподавателя Северо-Западного университета Филиппа Котлера «Основы маркетинга», то именно ее они и начали читать. Я даже видел человека, который дошел до 500-й страницы. Правда, он забыл, что было в начале. Читает наш бизнесмен эту книгу и понимает, что все написано правильно, но никак не сообразит, что же с этим делать. Для того, чтобы выдать на рынок новые шампуни с кондиционером, компания в течение 10 лет проводила пробные продажи и маркетинговые исследования. А у него сеть магазинов, и что ему делать? Ждать 10 лет? Есть спрос, есть предложение. Появились маркетинговые компании, где работали бывшие безработные социологи и статистики. Бизнесмен приходил к ним и говорил: «Мне надо сделать исследование на рынке автомобилей, я там работаю». «Замечательно», — говорили ему, $10 000 и золотой ключик ваш». Он платил требуемую сумму и через некоторое время получал несколько толстых томов формата А4, где было написано «Маркетинговые исследования на рынке автомобилей». Он открывал, смотрел, понимал, что работа здесь была проведена очень серьезная и, по-видимому, очень даже научная, потому что масса там всяких таблиц. Ну, естественно, обычному человеку тяжело все это изучать, и он сразу заглядывает в конец. А там написано «Выводы и рекомендации». Он начинает читать и понимает, что его обманули. Там написано: «В результате маркетинговых исследований выяснено, что мотивация потребителя российских автомобилей такая-то, а мотивация потребителей автомобилей иностранного производства сякая-то». Да, он все это знает. Он работает на этом рынке Ему же другое было интересно. Я продаю автомобили на одной стороне улицы, а мой конкурент на другой стороне улицы. Как сделать так, чтобы ко мне люди приходили? А про это в исследовании ничего нет. И он начинает недоумевать. Где же его обманули? Потому что работа-то была проведена вроде правильная. Просил провести исследование рынка автомобилей, это ему и сделали. А дальше он кладет это исследование на стол, и если кто-нибудь приходит к нему в гости, хвалится. Бизнес растет, причем очень хорошо. Недавно маркетинговые исследования проводили. Вот интересные сведения, можешь посмотреть. Мне очень понравилось, я читал, большое удовольствие получил. Именно поэтому, когда возникает вопрос о проведении маркетинговых исследований, наши уважаемые предприниматели реагируют очень остро на это. Они начинают возмущаться и кричать. Нет-нет, мы это уже проходили. Маркетинговые исследования ничего не дают. Не надо их проводить. Это даром потерянное время и деньги. Они правы, их обманули. Но произошло это потому, что они неправильно поставили задачу. Какую задачу они поставили, такое решение и получили. Ставить задачу нужно другую.